Глава 28. Пришли Верна и Лидия, и Мартин тут же отправился на поиски. Только лишь глянув на этих женщин, я захотела немедля выставить их за порог. Детей у них нет, разве способны они понять меня? Они стояли в дверях и вздыхали. Ох, дорогая бедняжка. Я знала, что они явились лишь для того, чтобы удержать меня дома, но от принятых лекарств у меня не было сил спорить с ними. Я решила принять ванну. Другого способа избавиться от их общества придумать не могла. Пока наливалась вода, я стащила одежду, мятую, влажную, пахшую потом и чем-то кисловатым, страхом. Бросила одежду на запачканный ртутной мазью пол, и голая стояла перед ванной, глядя, как та наполняется, и гладя себя по животу. Кожа была немного дряблой, после беременности на животе у меня остались отметины, серебристая сеточка, напоминающая паутину, заметна лишь вблизи. Я вспомнила радость, которая захлестывала меня, когда под сердцем в уюте и безопасности шевелился Билли. Теперь он бродил, бог знает где, голодный, раздетый, одинокий, и виновата была я. Как я могла оставить его одного в этой ужасной стране? Лидия права, мне не следовало привозить его в Индию. Я перенесла одну ногу через край ванны, и резкая боль пронзила стопу, но я устояла перед искушением выдернуть ногу из обжигающей воды. Напротив, забралась в ванну и позволила воде ошпарить меня. То было мое наказание. Боль растекалась по телу, жгучая, невыносимая и несущая облегчение. Боль была лучше страха. Обхватив руками колени, я долго сидела в ванне, и после того, как вода остыла, прислушивалась к доносившимся из комнаты приглушенным, так говорят на похоронах, женским голосам. Захотелось выйти к ним голой, сказать: «Да что вы понимаете, ровным счетом ничего». Я поплескала в лицо, выбралась из ванны, слегка приоткрыла дверь. Они говорили вовсе не о Билли и не обо мне. Просто обсуждали телеграфные провода, перерезанные в Патанкоте, и их встревоженные нотки разозлили меня. Да кому сейчас дело до перерезанных проводов? Завернувшись в полотенце, я устало прошла в спальню, упала на кровать и расправила над собой москитную сетку. Время от времени я осознавала, что плачу, но не могла вспомнить, когда начала. Действие успокоительных, наверное, заканчивалось, так как я вдруг села на кровати, намереваясь одеться, проскочить мимо Верны и Лидии и броситься на поиски моего малыша. Я уже спустила ноги на пол, когда с чашкой чая вошла Верна. «А вот, дорогая», — сказала она, ставя чашку на столик. Я промолчала. Хотелось, чтобы она поскорее ушла. Верна не улыбалась, и оттого губы ее выглядели смятыми, как использованный носовой платок. Вокруг рта размазалась помада. Я вдруг поняла, что без широкой улыбки лицо у Верны увядшее, а кожа на лице вся в складках. Возможно, Верна и не была бездетной. Возможно, у нее есть взрослые дети, даже внуки. Впрочем, это не имело значения. Она погладила меня по руке и вышла. Я быстро выпила чай, надеясь, что он нейтрализует действие седативного средства, которое скормил мне Уокер, и тут же почувствовала себя так, словно ухожу под воду. Неужели они добавили что-то в чай? Я почти заснула, когда вернулась Верна. «Принесли записку, дорогая?» Верна положила что-то на столик и забрала пустую чашку. Сфокусировав взгляд, я увидела свернутые листы индийской бумаги, вероятно, от Гарри, но не проявила интереса. «Хотите, я прочту вслух?» — предложила Верна. Я забормотала, что в этом послании нет ничего важного, как вдруг осознала, что записку мог прислать кто-то из местных, видевший Билли. С трудом привстав, я развернула свиток. Буквы плыли перед глазами, пришлось прищуриться, чтобы разобрать написанное. «Дорогая Эви, я получил перевод всех записей на урду, что касались мисс Уинфилд, и они весьма занимательны. Пожалуйста, приходите в храм в любое удобное для вас время. После обеда я бываю там каждый день, а ашрам сводит меня с ума. Ваш друг Гарри». Я бросила записку на стол и откинулась в кровати. «Ерунда», — сказала я. Верна кивнула и удалилась. Вскоре появилась Лидия. Я перекатилась на бок спиной к ней. Она что-то сказала, но голос звучал так, будто она говорила из-под воды, а слова следовали друг за дружкой в полном беспорядке. Я позволила ей поднять меня совершенно голую, просунуть руки в бретельки бюстгальтера. Так как я даже не пошевелилась, она осторожно пристроила чашечки лифчика на место и застегнула крючки. Послушная, как дитя, я поочередно приподняла ноги, и она натянула на меня трусики, просунула руки в проемы платья из тафты, завязала пояс. Верно, приготовила чай и сэндвич с огурцом, но, несмотря на посапывающий на плите чайник и сидящих за столом женщин, кухня казалась безжизненной. Из-за того, что на плите не было кастрюли с карри. «А где Хабиб?» — спросила я. «Мы отослали его домой, дорогая». «Ох, не беспокойтесь, мы ему заплатили». «Спасибо». Я смотрела на лежащий передо мной сэндвич, слушая, как Лидия расхваливает десерт, поданный Верной на их последнем званом обеде. Верна начала объяснять тонкости приготовления клубничного трайфла, после чего женщины принялись делиться своими впечатлениями от крикетного матча. Конечно, они едва меня знали, и у нас не так уж и много общих тем для разговора, но трайфл и крикет... К 3 утра вернулся Мартин, и кумушки удалились. «Что-нибудь прояснилось?» — спросила я. «Не особо». «Что это значит?» «Никаких следов. Но в поисках задействованы десятки людей, десятки. Мы его найдем. Символ — это не Дели. Я вернулся лишь для того, чтобы посмотреть, как ты». «Я в порядке. Мы его найдем», — повторил Мартин и направился в ванную, чтобы сполоснуть лицо, а я повалилась на диван. По-прежнему кружилась голова. Я лежала, кляня себя за эту сонливость, и медленно вытягивала торчащую из подушки нитку. Отстраненно наблюдала, как легко, слишком легко распускается шов, дернула нитку сильнее, и наволочка прорвалась, обнажив хаос из перьев, так похожий на мои чувства. Мартин вышел из ванной и склонился надо мной. «Я верну его домой». Я потянулась к нему всем телом, обняла за шею, да чего ж утешительным было это прикосновение. «Мне нужно идти». «Да», — я расцепила руки, — «найди его». После того, как Мартин ушел, я сползла с дивана, добрела до комнаты Билли и уставилась на пустую кровать. Под москитной сеткой раскачивались верблюжаты из фольги, у окна громоздились деревянные кубики. Я подняла один, покрутила в руке и со всей силы бросила об стену. Не помогло. Опустившись на колени, я зарыдала и принялась колотить кулаком о пол, и вдруг одна из половиц выскочила со звуком, похожим на оружейный выстрел. Я попыталась впихнуть ее в гнездо и увидела в нише небольшую жестяную коробочку. Я извлекла коробку, сдула пыль, ладонью стерла плесень и подняла крышку. Глазам моим предстали 2 резиновые грелки, надрезанные с одной из сторон, так, чтобы получилось подобие кармашка. Просунув пальцы внутрь, я вытащила небольшой, явно ручной работы, в аккуратно прошитом серебристой нитью розовато-лиловом замшевом переплете блокнот. Стежки были мелкими и правильными, будто чьи-то серебряные зубы вгрызались в края. В правом нижнем углу обложки стояли инициалы АУ. Дневника Деллы. Сейчас? Сейчас, когда мне больше нет до этого дела, я едва не рассмеялась. Книжица открылась на в том месте, где были вырваны с февраля по июнь 1857 года страницы. Те самые, что я обнаружила в Библии. Я безучастно открыла дневник на последней странице, и взгляд остановился на подчеркнутом слове последней записи. «Извините». Август 1857-го. Есть ли конец этому кошмару? Вернувшись, я обнаружила, что Лолита плачет, а Фелисити исчезла. Он оставил плотную кремового цвета визитку на ее кровати, нацарапав на карточке. Я забрал ее, извините. Извините, извините? Куда он ее забрал? И почему? На этом записи обрывались, да я бы и не стала их читать. Я закрыла дневник, опустила в жестяную коробочку, потом легла на кровать Билли под блестящих верблюжат и свернулась клубком, словно улитка, укрывшаяся в своей раковине.